Закончив работать точно по часам, Йосихико вышел из офисного здания и протяжно вздохнул. Мимо него прошел юный коллега со словами «До свидания». «До свидания», — угрюмо ответил Йосихико, бодро удаляющийся спине. На часах нет и 6 вечера. Наверняка его коллега, будучи студентом, сейчас идет куда-нибудь развлекаться. Йосихико, который поленился даже переодеть белую спецовку, еще раз вздохнул и побрел вперед. Стояла обыкновенная для Киото, расположенного в низине, жаркая и душная погода, от которой плавилось тело. Несмотря на сентябрь, зной никак не ослабевал. Памятуя о словах матери о том, что кто не работает, тот не ест, все еще находившийся в поиске постоянной работы Йосихико устроился на полставки уборщиком и каждый день оказывался в новом месте. То в больнице, то в торговом центре, то в офисном здании. Поначалу Йосихико это не нравилось, но затем он привык и обнаружил. Молчаливая работа автоматической щеткой подходит ему хотя бы потому, что Йосихико считал слишком тягостным общаться с незнакомыми людьми. «Карьера, говорите», – прошептал Йосихико, волоча обутые в изношенные кроссовки ноги. Для человека, которому не удается даже найти новую работу, это мечта в квадрате. С младших классов Йосихико занимался бейсболом, и мечта о выступлении в Косиене... Косиен – неофициальное название национального турнира по бейсболу среди старших школ Японии, крупнейшего в стране спортивного мероприятия для юниоров. Даже однажды сбылась, когда в старших классах его взяли на 3-ю базу. Однако их команда вылетела после первого же матча. После этого он по рекомендации поступил в университет, имеющий бейсбольную команду, и там ему посчастливилось попасться на глаза менеджеру сильного бейсбольного клуба, принадлежавшего крупной фирме. Конечно, драматическим такое развитие событий не назовешь, но до того момента жизнь его шла по плану. Однако вскоре после вступления в клуб он неудачно столкнулся с товарищем по команде во время тренировки и повредил коленную чашечку, что вынудило его пойти на операцию. К тому же примерно в то же время дела у фирмы пошли неважно, и она приняла безжалостное решение закрыть клуб уже в следующем сезоне. Да уж, беда не приходит одна. Йосихико вспомнил былое, и правое колено отозвалось тупой зудящей болью. Он провел в больнице 3 дня, и когда выписался с костылями в руках, то обнаружил, что на родном месте ему уже не рады. Что еще хуже, после операции ему запретили нагружать колено, поэтому он не мог работать ни на открытом воздухе, ни даже на складе, где требовалось много действовать стоя. Постепенно коллеги начали смотреть на Йосихико как на обузу. К тому же изначально его приняли в компанию для игры в бейсбол, а теперь, когда он потерял возможность заниматься этим, то и сам ощущал, насколько тяжело оставаться здесь. В конце концов, уже через полгода он написал заявление по собственному желанию. После увольнения и до весны, когда он начал подрабатывать, Йосихико жил затворником. «Наверное, надо попросить Катара. Пусть помолится за выздоровление». В самоиронии пробормотал Йосихико. Последние полгода он, потеряв цель жизни, чувствовал себя вялым. Пусть врачи и говорили ему, что его правое колено уже в порядке, сейчас оно решило напомнить о себе и разболелось. Именно поэтому, хотя Йосихико и подумывал о полноценной работе, он никак не мог представить ее в деталях. Проехав на поезде и сойдя на ближайший к дому станции, Йосихико уже собирался перейти дорогу в сторону дома, как вдруг заметил на лестнице, ведущей в подземный переход, скрючившегося старика, одетого в темно-синее кимоно и весьма редкие в наше время традиционные гэта. Гэта – японские прямоугольные деревянные сандалии. Рядом с ним валялся фиолетовый сверток. На лысой голове виднелись бледно-коричневые пятна, длинная белая борода подрагивала от тяжелого дыхания. Эта картина невольно оживила в голове Йосихико неприятные воспоминания. «Вы в порядке?» В голове Йосихико пронеслись худшие из возможных вариантов, и он пулей метнулся на помощь. Одновременно с этим его сердце отозвалось тупой болью. Вспомнилась добродушная улыбка деда, которого он больше никогда не встретит. «Вам вызвать скорую? Вы чем-то больны?» В студенческие времена в рамках политики бейсбольного клуба их в обязательном порядке учили оказывать экстренную помощь. Извлекая полученные когда-то сведения из глубин разума, Йосихико приподнял старика, проверил его дыхание и убедился, что тот в сознании. Обычно возле станции многолюдно, но поезд только что ушел, и прохожих поблизости нет, как и никого похожего на сопровождающего. «У вас боль в груди?» Тело худощавого старика оказалось на удивление легким. К счастью, он находился в сознании и в ответ принялся с красным лицом царапать горло. Похоже, дело не в груди, а в том, что он не может дышать. «Что-то в горле застряло?» «Раз так, то нельзя терять ни секунды». И только Йосихико пробормотал себе эти слова, как ощутил в груди непередаваемую тревогу. Если он правильно помнит, уже через 4 минуты после начала удушения шансы оживить человека падают вдвое. Йосихико немедленно уложил старика животом на свои колени и принялся силой стучать ему между лопаток. Нет времени вызывать скорую помощь. И если не спасти его здесь и сейчас, жизнь этого дряхлого старика угаснет. «Прошу вас, держитесь!» – воскликнул он старику, продолжая стучать. «Ваша семья непременно расстроится, если вы просто так скончаетесь на улице! У вас ведь есть внуки?» Йосихико не мог вернуть своего деда. И именно из-за горечи той утраты он считал, что обязан спасти этого старика. У него тоже должна быть семья, которая его ждет. «Вот и я вас так просто не отпущу!» С этими словами он нанес очередной удар, и из горла оцепеневшего старика выскочило нечто белое, размером немного меньше кулака, и упало на землю. «Есть!» – воскликнул Йосихико, и в тот же самый момент старик громко закашлял. Йосихико погладил его по спине и с облегчением вздохнул. Судя по тому, что до сих пор старик не мог ни кашлянуть, ни слова сказать, можно считать, задачу Йосихико выполнил. «Вы в порядке?» Когда кашель стих, а к лицу старика вернулся нормальный цвет, Йосихико обратился к нему и поддержал рукой. Старик неторопливо поднялся, вытер рот и посмотрел в небо. «А, я уж думал, помру!» Бодрым голосом отозвался он. «Решил, раз уж я тут, надо бы купить молодых бобовых моти!» «Моти. Сладкие японские лепешки с клейкой рисовой пасты. Бывают разных форм и с разными начинками». «Но что-то я их в спешке переел!» Постучав по лысой голове, старик повернулся к Йосихико. «Все-таки не стоит пенсионеру-отшельнику забываться и есть на ходу. Если б ты не проходил мимо, тут бы я и окочурился. Спасибо, ты меня спас!» Пожав руку Йосихико, старик низко поклонился. Стоя лицом к лицу со стариком, Йосихико заметил, что выглядит тот весьма обаятельно, несмотря на низкий рост. Особенно помогают морщинки возле глаз, которые сразу располагают к себе. «А, это ничего. Самое главное, что обошлось». Йосихико почесал голову, удивляясь тому, как весело разговаривал старик, еще недавно корчившийся у земли. Как бы там ни было, опасность миновала, и это радовало. Конечно, этот старик – лишь незнакомец, встреченный по чистой случайности. Но на душе Йосихико все равно стало легче от того, что удалось спасти человека. Это же с какой скоростью нужно есть моти, чтобы тот умудрился застрять в горле? «Видимо, моти любит за что-то цепляться». «Вот именно. В этот раз это целиком и полностью моя ошибка. Прошу прощения». Старик вновь поклонился, и Йосихико поспешил одернуть его. «А, нет, я вовсе не прошу вас об извинениях. Просто хотел попросить вас впредь есть осторожней. Думаю, ваша семья тоже беспокоится». Посреди своей речи Йосихико понял, что наверняка выглядит как юнец, который лезет не в свое дело. Поэтому он тут же начал говорить тише и медленней. Старик же заметил это и вдруг добродушно прищурился. «Вижу, Тосимасу воспитал хорошего внука». Тихий голос старика вынудил Йосихико тут же поднять взгляд. «А? Вы знали моего дедушку?» Так звали его деда, скончавшегося год назад. «Ага, я очень хорошо его знал». «Вы его друг?» «Ну, что-то вроде того. Старый знакомый». Старик с довольным видом кивнул, а затем вдруг поднял упавший на землю сверток и выудил из него зеленый блокнот со страницами чуть больше книжных. «У меня к тебе есть дело. Я хотел передать тебе это». С этими словами он протянул блокнот. Тот оказался сделан из сложенной гармошкой и скрепленной японской бумаги. Японская бумага, васи. Вид бумаги, изготавливаемый обычно из волокон коры так называемого бумажного дерева, отличается очень высокой прочностью. Почти невозможно порвать ее руками. На сегодня используется преимущественно для каллиграфии, что указывало на солидный возраст и с довольно грязной обложкой. «Что это?» – спросил сомневающийся Юсихика. И старик опустил добродушный взгляд на блокнот. «Вещь, которую доверила мне Тосимаси. Много чего произошло, и в конце концов мы сошлись на том, что ее надо отдать его внуку». Юсихика не очень понял эти слова. «Если дед доверил ему эту вещь, значит, изначально она принадлежала деду?» «Уверен, ты замечательно сгодишься на эту роль. Остальное тебе объяснит Лис». Пока Юсихика недоумевал от неожиданного подарка, старик с почему-то сияющим лицом сказал эти слова, затем вдруг попрощался, развернулся и пошел. «Постойте!» Бросил Юсихика вслед одетый в синее кимоно спине, но старик шел на удивление быстро и не стал оборачиваться. «Подождите, пожалуйста! Скажите хотя бы ваше имя!» Следуя за стариком, он зашел за угол здания, после чего изумленно замер на месте. Кимоно старика только что было прямо перед ним, но бесследно исчезло за какие-то мгновения. Перед глазами простирались лишь привычные жилые кварталы. Он сбежал в какой-то переулок? Какой-то одноклассник или однокурсник деда? Судя по его возрасту, это весьма вероятно. Но кто он, все еще не ясно. Исихика ненадолго растерялся, но понял, что вернуть блокнот не получится, и вздохнул. Как бы ему ни хотелось отдать его, хозяин уже куда-то исчез. Обложка блокнота отделана весьма изысканной и неплохо изготовленной тканью, которая под разными углами казалась то бирюзовой, то салатовой. Исихика заглянул внутрь и увидел, что треть страниц уже исписана. Что это? На каждом листе чернело по строчке текста, написанного кистью, и поверх которого красовалась кропотливо оформленная красная печать. Однако ни одно из слов, написанных на страницах «Синацхико но ками», «Амено кухидзамоти но ками», «Хинатери ну катаби тио и кутини но ками» и так далее, Ясихико не узнал. И они казались ему похожими на шифровку. «Ни единого слова не понимаю». Слова напоминали мешанину иероглифов, и их прочтение не вносило никакой ясности. Предполагая, что это какие-то имена или же нечто вроде древнего иероглифического письма, Йосихико с кислым лицом листал страницы. Когда он пролистал где-то треть, начались чистые листы, ослепляющие своей белизной. Йосихико закрыл блокнот и вздохнул. Все эти наборы заковыристых иероглифов никак не объясняли ему смысл блокнота. Почему у его деда была такая вещь? «Пойду-ка домой». Подумав о том, что кто-то из родных может опознать блокнот, Йосихико растворился в толпе идущих с работы людей и направился к дому.